Неприятное ощущение. Более того, оно грозило обернуться смертью. «Моя богиня», — с нескрываемой обратилась принцесса к Аминосифаль. «Не может ли быть так, что мы идем прямиком в ловушку? Драконий очаг, по легендам, крайне опасное место. Был им когда-то. Сейчас, как и все, что противостоит нам, это не более чем скорлупа без содержимого», — не промедлила и секунды с ответом Аминосифаль. «Тебе нужно лишь как можно быстрее догнать их и не позволить войти в руины драконьего очага». «Почему, богиня?» — заинтересовалась Имрехиль. Высшее божество лесных эльфов молчало, смотря призрачным взором на цепочку удаляющихся вдоль реки осквернителей. «Если они доберутся до сокрытой в драконьем очаге мощи, то нас всех ждет смерть», — прошептала богиня с растерянностью и паникой в голосе. «Если они сделают это, я уже ничем не смогу вам помочь. Там, внутри драконьей ловушки, вы сможете рассчитывать только на себя». И в этот момент младшей принцессе лесного королевства стало по-настоящему страшно. Если всемогущая богиня настолько озадачена происходящим, что даже не скрывает, как ей страшно, то дело приобретает еще более опасный поворот. Конечно, она могла потратить лишнее время, чтобы расспросить о величине угрозы драконьего очага, но понимала, что лучше всего сделать так, чтобы враги туда не добрались вовсе. Ведь даже если богиня говорит о том, что может быть не всесильна, то однозначно не следует проверять пределы ее благодати. «Привал окончен», — скомандовала она, обращаясь к своим подчиненным. «Выдвигаемся за противником. Они должны умереть до захода солнца». Отдавая приказы своим инфильтраторам, Имрехиль не могла видеть выражение лица полупрозрачной фигуры богини. А если бы видела, то оно бы ей точно не понравилось. Глава 10. Если у меня и были хоть какие-то подозрения о том, что Корделия так или иначе, но обхитрила стражей на входе в крипту, то они рассеялись, стоило только нам покинуть полог тишины. Прилегающая к массивным дверям площадка оказалась покрыта настолько черной копотью, что, казалось, камень прогорел дотла, и, твою мать, изрек я, провалившись в дыру в полу. «Не стоит», — беззаботно ответила Корделия. Бедной женщине и при жизни было не сладко. «Естественно», — хмыкнула Лилит, — «ведь она родила тебя». «Снова нарываешься», — окрысилась рыжеволосая магичка, с вызовом посмотрев на демонессу. «Кто-нибудь поможет», — поинтересовался я, пытаясь вытащить ногу из дыры в полу. Уж не знаю, какими заклинаниями Корделия орудовала в сражении со стражами, но она реально обратила камень в пепел. Судя по тому, что провалившаяся нога не чувствует дна, уровень крипты Лилит не был последним в обители демонов и практиков. «Ты мужчина или где?» — неожиданно обрушила на меня упреки Кордели. «Помоги себе сам». С третьей попытки все же удалось вытащить ногу. «Ну, попросишь ты у меня еще разок подсмотреть за качественным соитием двух любящих сердец», — высказал я угрозу магичке. Та, закатив глаза, только фыркнула, вызывающе скрестив руки под грудью. «Хм, а мне казалось, что она меньше». «Нет, не грудь, а сама Корделия меньше стерва с приветом во весь мозжечок, когда внутри нее нет демонессы. Похоже, реально показалось». Качественно поработала, оглядевшись по сторонам, оценила Лилит, потрогав черные, как уголь, полы. Причем там, где она касалась посохом копьем почерневших камней, поднималась небольшая угольная пыль. «Вот что значит опыт, детка», — хмыкнула рыжеволосая. «Это тебе не в теле наивной прекрасной дамы сидеть и пакости строить. Это магия, детка». Глаза Лилит вспыхнули зеленоватым свечением магии теней. «Назови меня так еще раз, и остатки твоей души будут собирать по всем просторам вселенной», — предложила она. «Вероятно даже, что ни одной». «Реванш», — вздернула бровь Корделия, заняв позицию для боя. «Тебя не спасут даже усиления, которые ты получаешь от нашего прямоходящего хлебушка. Старушка, только вякни, я тебя в лоскуты порву. Рискни здоровьем и перерождением», — огрызнулась Лилит, в чьей руке засветился посох. «Ох уж этот дружелюбный женский коллектив», — вздохнул я, пробуя на крепость каменные ступеньки, ведущие на этаж выше. «Хм, вроде бы целые. Плохо, что не удается найти поврежденные части кладки даже с помощью магического зрения». Мадам явно расходилась тут не на шутку. Пройдя несколько ступеней, я повернулся. Обе так и стояли, друг напротив друга. Каждая сверлила противницу взглядом. Примечательно, что глаза обеих девушек светились, у Лилит, привычным зеленоватым светом, а вот у Кордели, сиренево-фиолетовым. Учитывая, что каждый тип магии во вселенной имеет свой оттенок, интересно узнать, что из себя теперь представляет Корделия. Мне не требовались объяснения для того, чтобы понять, будучи вместилищем Лилит, она изменилась. Не знаю, сильно ли ее синапсы в голове закоротило от увлеченной натуры демонессы, но использование последней магии теней не могло не пройти даром. Память, или душа, услужливо подсказывали мне, что в принципе маг одной школы мог использовать приемы и арсенал другой, но с колоссальным расходом магических сил. Условно говоря, маг Ментал может создать огненный шар, но это займет у него гораздо больше времени, чем у мага-стихийника касты огня, а еще заклинание не будет таким же мощным, как у последнего, ну и так далее. Поэтому, во многих направлениях магии имеются заклинания-синонимы, кастующиеся по-разному, но итог примерно один и тот же. Да, есть исключения, но это уже такие дебри, в которые я даже в лучшие свои дни обучения у демонов не заглядывал. «Вы не расходитесь», — попросил я, «быстро наверх сбегаю за бассейном, купальниками и клубничным желе». «Зачем это?» — удивилась Лилит, разорвав зрительный контакт с рыжулькой. «У обеих, кстати, подсветка зеник мгновенно пропала. Бери малиновые», — попросила Корделия. «Этой стерве потом надо будет горло пролечить. Раз ты ей не носовал в глотку, то я сама. Хотел бы я на это посмотреть». «Так, нет, не хотел бы. Дамы, Брейк», — скомандовал я. «Ваша помада у меня, и стринги потом верни», — бросила Корделия, проходя мимо меня по лестнице. Правда, поравнявшись, она посмотрела в мою сторону и покачала головой. «А ведь была надежда, что ты гетеросексуал. Вот же дурбесовка. Прибил бы ее, если б не нужда в сильных магах. А Корделия, пусть и повернутая, но все же плод любви экстерминатуса и звезды смерти в женской упаковке. И, так подозреваю, я маловато знаю о ее истинных возможностях. И что тебя заставило в этом усомниться? Не для опровержения, но хотя бы для понимания ее логики, поинтересовался я. Должна же быть у нее логика. Или внутри этой черепушки генератор случайных речевок. А на кой тебе моя помада? Округлила она глаза, сунув руки в кармашки своих обтягивающих брючек. Очень медленно она сощурилась, после чего вытащила наружу небольшой цилиндрик. «Ай, шалунишка!» — погрозила она мне пальчиком. Обманул тетеньку. И, покачивая задницей, обтянутой тканью брюк, быстренько побежала по ступенькам вверх. Пара секунд, и она уже исчезла из поля зрения. Вот же ж стерва, направо и налево магию использует. Так же хочу, вот только. Стой, я выставил руку поперек лестницы, не дав Лилит пройти мимо меня. Демонесса посмотрела на меня взглядом чемпиона Ма, у которого трехлетка поинтересовался, не жмет ли тому череп. Пообещай, что от нашего союза я не превращусь вот в это. От союза мужчины и женщины обычно дети появляются, а не проблемы с психикой, вздохнула демонесса, отбросив мою руку в сторону с помощью посоха и продолжив подниматься наверх, смотря какая женщина. У меня вот, например, сущий дьявол в юбке в партнерши записался, даже документик есть. Не тот, конечно, что в ЗАГСе выдают, мой ход что-то значит. Демонесса остановилась на пару ступенек выше меня, обернулась, попыталась уничтожить меня взглядом. Разочарованная отсутствием результата, она вздохнула и вернулась к восхождению. Я бросил отчасти оценивающий взгляд на проступающие под юбкой полушария, подумав, что не просто так древние мужчины придумали правило пропускать женщин вперед. Эх, не о том я думаю, совершенно не о том. «Дамы!» — крикнул я, выбравшись из подземелья. «У кого есть какие соображения о том, как на отсюда выбраться? Желательно живыми». И это лидер в борьбе с древними злобными божественными сущностями, горестно вздохнула Корделия, сокрушенно покачав головой. «Что, Белоснежка, нет идей в твой прекрасной голове?» Вопрос. Корделия реально без чувства самосохранения, или она на самом деле флиртует с Лилит, потому что та ей нравится? Я точно не в фэнтези-версию Санта-Барбары попал, хотя, кажется, и там не было такой жести. «Мои мысли тебя не касаются», — отрезала Лилит. «Судя по выражению лица, она, если и знает, как выбраться нам всем отсюда, рассказывать до того, как восстановит силы, не собирается, а ждать, судя по тому, как наполняется ее источник, не то, чтобы долго. Но, теперь, когда все окончательно запуталось, мне не терпелось свалить отсюда куда подальше, желательно, к боевым товарищам поближе. Предлагаю сперва выбраться отсюда, найти наш отряд, а потом уже поупражняться в словоблудии», выдал я самую адекватную идею из всех, потому что, еще немного, и их дружеская женская беседа, смахивающая на размолвку двух матерых лесбиянок, меня доведет до греха. И нет, не до того, которым обычно хвастаются в подпите. У кого какие мысли насчет того, как покинуть это прекрасное место? Помня рассказ Лилит о последствиях ухода из Дуар-Мартуна источника магии теней, решил уточнить. Желательно без катастрофических последствий для всей планеты и расширения гиблых земель. Нам хватает уже имеющихся проблем. Не знаю, осталось ли в Дуар-Мартуне что-то ценное и опасное, но меньше всего мне хотелось, чтобы с нашим уходом защита этого места разрушилась. Ибо, если падет она, личи и прочая нечисть, которая может стать здесь сильнее, будут нашими наименьшими проблемами. Не стоит забывать и о том, что в гиблые земли в любое время могут нагрянуть охотники за реликтами прошлого, снабжающие эльфов. Ну или, что еще хуже, люди, у которых тоже есть свой интерес к древним чудесам. «Дельные вещи говоришь, а надежда всей вселенной», — хмыкнула Корделия. «Ладно, нелюбимые с нелюбимыми, есть у меня пара идей. Слушаем, от меня не укрылось, что Лилит обхватила посох с такой силой, что аж костяшки на пальцах побелели. Хм, а внешне спокойно, как вода в тихом озере. Ха, усмехнулась Корделия. Стойте и наблюдайте, что могут маги вне категории». Рыжеволосая магичка, победоносно улыбнувшись, раскинула руки в стороны. На концах ее пальцев засветились сиренево-фиолетовые искорки магии, которые начали разрастаться в конструкты заклинаний, которые я не был в состоянии опознать. Нахмурившееся личико демонессы указывало на то, что она тоже как-то без понятия, что происходит. Под нашими ногами возникла печать того же цвета, что и излучаемая сумасшедшая магия, а у меня что-то внутри похолодало. Какое-то очень мерзкое ощущение неминуемой опасности. Снизу ударил поток света и воздуха, взметнув волосы обеих девушек как в аэротрубе. А у меня появилось очень нехорошее предчувствие. Буквально все тело покрылось мурашками, зачесалось. Магия из источника у меня и у Лилит хлынула по телам мощным потоком, но не выплескивалась наружу по магатакам, а оседала на коже, словно броня, как будто сама магия теней хотела нас защитить от чего-то очень и очень опасного, скорее всего даже смертельно опасного. Что еще хуже, я не мог даже пошевелиться. По округлившимся и переполненным яростью глазам Лилит понял, что ни у одного у меня такая проблемка наметилась, а затем все мгновенно прекратилось, и ветер стих, и конструкты заклинания пропали. Лишь на лице рыжей появилось задумчивое выражение. «Не нравится мне все это, но, хоть двигаться могу, и то хлеб». Маленькое уточнение, Корделия картинно подняла указательный пальчик вверх. «А мы все должны выбраться отсюда живыми?» «Да», — медленно произнес я, сделав шажок назад. «Нет, не трус, просто что-то пространство захотелось». Без смешивания органов друг друга в разных телах, скорчила рожицу девушка. «У меня во рту пересохло. Желательно. Перемещение сознания между телами? Нет!» — крикнула Лилит. «Потеря рук, ног, половых органов допускается? Нет!» «Кажется, я крикнул еще звонче, чем демонесса. Эх, голос, что ж ты петуха дал?» Угроза сокровенному всю мужественность испарила. «Вон, даже Лилит на меня посмотрела как скинхеды на Шуру». «Беда», — разочарованным голоском выдала Корделия, рухнув на задницу и сложив руки на коленях. «Ну, тут думать тогда надо». Внутри меня заорал маленький мальчик, который только что осознал, как близко он был потере члена, конечностей, попаданию в женское тело с чужой печенью. И в лучшем случае, он бы по итогу сдох. Лилит посмотрела на меня столь выразительным взглядом, что я счел за лучшее попытаться сгладить углы. «Корделия, девушка посмотрела на меня, прикусив нижнюю губу. По всей видимости, это было единственным заметным проявлением бушующего в ее голове мыслительного процесса. «А ты вообще что пыталась сейчас сделать?» «Это-то», девушка посмотрела в сторону, и только сейчас я увидел, что на каменном полу остались следы магической печати. Рыжая буквально вплавила их в простоявший здесь нетронутым многовековой гранит. «Я хотела опробовать интерференциальный перенос. То-то мне печати показались знакомыми», — пробормотала Лилит. А спустя мгновение ее зрачки расширились так, что я побоялся, как бы они белки не оккупировали до самого зрительного нерва. «Идиотки кусок, переход меж слоев реальности». «Ну да», — пожала плечиками Корделия. «А что тут?» В следующий момент золотистый посох наотмашь ударил ее по лицу. Рыжая грива взметнулась и осыпалась на лицо теперь уже лежащей на граните Дуар-Мартуна. «А?» — Лилит бросила на меня полный ярости взгляд. «Только не говори мне, что не хотел сделать этого сам». «Не скажу», — признался я, — «ибо не только хотел, но и более того, не я один. Просто ты оказалась быстрее. Эта сумасшедшая сука чуть не отправила нас в состояние чистой энергии межслоев реальности в пределах малой системы координат. Выпалила демонесса, едва сдерживая себя от того, чтобы не проколоть спинсрившую своим посохом копьем. Дура или не знала, или не понимала, что это приведет не только к поражению наших тел и сознаний, но и к коллапсу формирующих. «А, ты знаешь это явление под названием черная дыра?» – бросила демоница, пересиливая себя. «Не знаю, где она нашла это заклинание, но эта идиотка явно не умеет читать предупреждения. Брось ее здесь и пошли. Думаю, есть некоторый шанс обмануть систему». Лилит зацокала каблучками, направившись прочь по коридору, но уже через минут пять, услышав возню, обернулась. И, естественно, сморщилась, как мошонка в холод, при виде того, как я закидываю рыжую на плечо. «Не знаю, как в твое время, а в мое термоядерными боеголовками не разбрасываются», — объяснил я. «Думаю, она нам поможет в войне. Правда, последней хотелось бы знать чуть больше того, что Лилит хочет убить всех вокруг». Демонесса смерила меня испытующим взглядом. «Думаю, она сейчас очень сильно пожалела о том, что заключила со мной сделку. Интересно, разорвет ее прямо сейчас, ХМ?» Прагматизм восторжествовал. «Я припомню тебе эти слова», — пообещала она, ткнув в гриву рыжих волос, свисающих вдоль моего нагрудника. «В следующий раз, когда она утратит связь с реальностью, надеюсь, ты сам ее прикончишь». Не говоря больше ни слова, она зашагала куда-то. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Спустя полчаса хождений по коридорам и этажам Дуар Мартуна, терпение лопнуло. «Лилит». Девушка проигнорировала обращение. «Ничего, я не гордый, могу и еще раз обратиться». Подводит, наверное, старушку слух. После того, как она и второй раз сделала вид, что не слышит меня, перешел к более практичным способам завладеть вниманием. «Стоять, поняшка», — произнес я, схватив ее за волосы. Приглушенный вскрик демонессы меня даже озадачил. Серьезно? Ладно, люди на такое реагируют, но мне казалось, что демонессе должно быть плевать на подобное. Сделав шаг назад, Лилит обернулась ко мне и посмотрела из-под лобья. Да уж, зеленый свет сквозь платину волос, то еще зрелище, пробирает аж до костного мозга. «Отпусти», — приказным тоном сказала она, — «и никогда так больше не делай. Последнее работает в обе стороны», — напомнил я, но ее просьбу выполнил. «Ты подзабыла условия об обмене информацией, или я зря не прочитал пункты соглашения между нами? Демонам доверяют только идиоты», — фыркнула Лилит, пригладив свою гриву. И, надо сказать, неустроенное Корделией воздушное шоу со спецэффектами ни мои действия, прическу кровавой сестрички моей первой демоницы не испортили. ХМ, а она в курсе, что за такую магию женщины Земли ее бы боготворить начали? Конечно, если они еще остались в живых. Спрашивай, я отвечу, если сочту нужным. Нет, подруга, это так не работает. Если я задаю вопрос, то хочу получить на него ответ. А еще, желательно, проявить хваленую женскую интуицию и предвосхитить вопрос. «Ты кем себя вообще возомнил?» — сверкнула глазами Лилит. «Это ты моя ручная сучка, а не наоборот. Проверим», — предложил я. «Разок ты уже пробовала разыгрывать хорошую мину при плохой игре? Напомнить, кто к кому в рот с языком полез после этого?» Девушка вдохнула полной грудью, закрыла глаза, успокаиваясь, после чего посмотрела на меня уже более миролюбиво. «Интерференциальный перенос – это способ путешествия божественных сущностей на далекие расстояния, минимально возможное, между планетами, или между планетами и их спутниками. Одно небесное тело – это малая система координат. Использование подобной магии в рамках подобной системы грозит коллапсом». «Ты упомянула какие-то формирующие», — припомнил я. «И что произойдет коллапс?» Лилит закрыла глаза и выдохнула, успокаивая себя. «Еще один повод уничтожить ее душу», — как бы между делом произнесла демонесса. «Дай угадаю, ты говоришь о Гекате?» «Верно угадал», — подтвердила мое предположение Лилит, посмотрев в дальний конец коридора, посреди которого мы стояли. «Предлагаю говорить на ходу. Хочу проверить свою теорию до того, как этот сумасшедший демонхост придет в себя и пустит все мои старания ангелам под хвост. Уже на ходу я подумал, что точно не хочу знать, есть ли у ангелов атавизмы, формирующие», — напомнил я. «Что это?» «То, о чем рассказывают на основах магии», — ответила Лилит. «Крошечные крупицы вещества, являющегося, скажем, строительным элементом Вселенной». «Молекулы», — предположил я. Девушка на мгновение задумалась, потом отрицательно покачала головой. Думаю, здесь ближе понятие субатомные частицы, но не стоит копать так глубоко, если не ставишь своей целью написать научную работу о магических основах Вселенной. Тебе достаточно для понимания всего процесса то, что именно из формирующих состоит все. Камень, стекло, она указывала на предметы рядом с нами, ткань, воздух, вода, и мы в том числе. Молодец, возьми с плеча Корделию, можешь прямо на ходу. Нет, это не я так сильно удивился, это полы в Дуар-Мартуне не по строительному уровню выложены. То есть, этот самый перенос выводит формирующие из состояния покоя, в котором они находятся по умолчанию, спросил я, и заработал удивленно похвальный взгляд демонессы. А ты не безнадежен, с оттенком похвалы ответила она. В целом верно, но мы называли формирующие в состоянии покоя омертвевшими, то есть, их несколько видов, всего два, омертвевшие и неомертвевшие. Лаконично, усмехнулся я, а разница, вместо ответа Лилит вытянула перед собой свободную ладонь, мгновение, и на ней уже заплясал небольшой зеленоватый огонек. Это неомертвевшие и формирующие, пояснила она, то есть, магия, это оно и есть, в точку, подтвердила демонесса. Теперь немного общей информации, пока каша в твоей голове не выдумала какое-нибудь антинаучное и антимагическое предположение. Изначально в нашей, как и в любой вселенной, было ничто, абсолютно необъятное, непостижимое. Затем из ничто появился Создатель. Никто не знает, как, почему, при каких обстоятельствах, принадлежит ли он этой вселенной или путешественник из другой, более развитой, а наша вселенная – это лишь зеркало исходной вселенной. Погоди, ты мне сейчас про альтернативные вселенные и квантовую физику рассказывать собралась? Не поверил я. Не очень мне нравится, когда фэнтези кочует в жанр научной фантастики. С перемещением между планетами я еще как-то готов смириться, но реальности. Увольте, я не тот попаданец, которого вы ищете. Во-первых, квантовая механика. Во-вторых, нет, не собираюсь, ответила Лилит. Исходя из того, что я видела в твоем разуме, пока была в Кордели, появление Создателя в нашей Вселенной на твоей планете называют большим взрывом. На этом закончим с вмешательством в науку. Моя точка зрения о том, что магия есть непознанная нами до конца вселенская физика, так и не прижилась. И у меня тем более нет желания превращать рассказ в рисование диаграмм, графиков, написание формул и построение моделей. Спасибо тебе за это. С появлением Создателя во Вселенную пришли формирующие. Создал ли он их, или они есть часть его, принес с собой, или они появились в результате взаимодействия формирующих и ничто, на моей памяти никто так и не смог выяснить. А что, многие пытались, заинтересовался я, больше, чем ты можешь себе представить, заверила Лилит. Сразу предупрежу, они были в сотни раз сильнее и умнее тебя. Никто из поисков так и не вернулся. Священные тайны бытия Создатель поставил охранять отнюдь не крестьянских детей, а кое-кого намного сильнее самых сильных из существ во всей Вселенной. А, так как золотое правило механики звучит, если что-то работает, не лезь туда, сломаешь. Вероятно, защитники секретов бытия руководствуются тем же правилом, предположила Лилит. В любом случае, на данный момент это бесполезная для нас обоих информация. Теория – не лучшая сторона практиков. Логично, усмехнулся я. Иначе бы нашу братью звали бы несколько иначе. Не находишь? Шутка на уровне младшей демонетки, брезгливо ответила Лилит. Ой, прости, забыл, что ты у нас ранимая демонесса с тонкой душевной организацией. В былые времена я бы тебя убила на месте. В былые времена тебе было бы неимоверно скучно в компании практика, который не делает тебе нервы. Ведь по твоей реакции на заключенное соглашение понятно, что произошедшее для тебя не меньше в новинку, как и для меня, как можно беззаботнее произнес я, смотря прямо перед собой. Главное делать едалы кирпичом и вид, будто слова не просто бравада, а сам я понимаю больше, нежели чем догадываюсь. Вот только если я не прав, и шок Лилит от отсутствия полного подчинения одной мужской тушке мне лишь привиделся, то неловко будет. Не сбавляя хода, Лилит одарила меня выразительным взглядом, очень красноречивым, очень глубоким, полным смысла и констатацией моей правоты. Похоже, я попал в точку. Хотелось бы радоваться, что моя скромная персона умеет удивлять столь искушенных в колдовских и прочих аморальных делишках таких, как Лилит. Но, думается мне, на одном удивлении мы не победим в том бардаке, который нас окружает. О бардаке тоже следует расспросить подробнее, и это будет следующий мой вопрос. Из череды очень большого количества того, что мне нужно и хотелось бы узнать, вот только есть на плече одна дрянь. «Можешь не притворяться», — сказал я Кордели. «Пусть и в броне, но прекрасно чувствую, как ты пытаешься технично уползти. Надо было ударить посильнее», — с тоской в голосе произнесла Лилит. «Это увлекательный был аттракцион», — неожиданно пропела Корделия. «Сношала я ему мозги». А он стоял столбом, дернув плечом, скинул рыжую на пол, но, засранка без особых проблем приземлилась не головой. Эх, а была надежда, что пригоревшая в котелке каша отойдет от стенок. Сударь, голосом состоявшегося поручика в состоянии я, конечно, немного под шафе, но это не повлияет на стрельбу в яблоко на вашей голове, крикнула мне в спину рыжеволосая. Верните меня на плечо. Я хочу сделать это вниз головой или на ходу. И, раз другой мужской кандидатуры нет, как и у вас постоянной дамы, что могла бы мне угрожать расправой. Я бросил быстрый взгляд на Лилит, и пусть не подал виду, но ее сжатые губки грели мое большое сердце вселенского зла. Похоже, там в крипте это была отнюдь не игра. Между нами в самом деле какая-то особая уличная магия. Сводница из нее так себе, прокомментировал я последнее изречение, когда мы свернули на ближайшем повороте. Очередной ничем не примечательный коридор. Знаешь, меня слегка пугает тот факт, что она уже который раз говорит о близости между нами. От демоницы пахнуло такой гаммой эмоций, что я едва не забыл, как дышать. Это еще что такое, и почему настолько знакомые ощущения: злость, раздражение, тоска, желание. И не надейся, предупредила меня Лилит. После всего того, что ты сделал со мной в крипте, я никогда... Ах, девушка с придыханием и очень томно вскрикнула, когда я вжал ее в стену и поцеловал. Посох отлетел в сторону, в тот момент, как руки Лилит обхватили меня за шею. Глаза девушки на мгновение вспыхнули и нас словно втянуло в стену. Правда, уже через мгновение я понял, что мы оказались в небольшой потайной нише. Здесь было темно, как в моей душе, по мнению большинства жителей этого мира, но магическое зрение помогало разобраться с тем, где же застежки ее корсета. Разум окончательно отключился. Лишь голые инстинкты самца, желающего обладать подходящей ему самкой. И, что самое интересное, последняя вовсе не была против. Я бы даже сказал, что в этот раз она была очень даже за. Настолько за, что элементы доспеха с меня слетают быстрее, чем если бы она их просто разрушала. Пара секунд, и я остался лишь в поддоспешнике. А Лилит, мать твою, в светящихся потусторонним светом глазах я видел ненасытный голод тысячелетий. Вот только, что-то меня стали терзать сомнения в том, что это тот самый голод, о котором я думаю с кипятком вместо крови. По телу пробежали мурашки, окончательно сбивая весь настрой. У меня, но не у нее, сквозь кожу демоницы стали проступать переполненные магией теней моготоки. Передо мной словно стояла статуэтка, разбитая на части, но склеенная при помощи светящегося в темноте клея. И на этот раз нам ничто не, за могильным голосом произнесло то, что твою мать, что это вообще происходит, кукусики. Раздался у меня над ухом голос Кордели. Ох, ну ни хрена ж себе, залез ты в трусики. Глава 11. Продолжается цикл подарочных глав к наступающему Новому году. Здоровья, счастья вам, гарем из эльфиек и никаких тентаклей в вашей жизни. И помните, фури – это храм. Тело Лилит начало наливаться зеленой энергией. С каждой секундой она все меньше и меньше походила на человека. Даже в том контексте, в котором была. «Что происходит?» – выкрикнул я, обращаясь к Кордели. «Сваливать надо!» – отвели та. Кулаки магички покрылись мощными фаерболами малиново-фиолетового цвета, которые она тут же запустила в стену позади нас. С оглушительным взрывом кладка разлетелась на мельчайшие куски. Существо, которое еще недавно вызывало у меня непреодолимое желание, истошно завизжало. Боль ударила по ушам, дезориентируя. Перед глазами все поплыло. И, если честно, я так и не понял, как оказался в коридоре. Лицо обожгла отдаленная боль, и зрение нормализовалось. «Рановато ты поплыл, Глебушек», — заявила Корделия, подув на свою руку. «Не время терять голову, иначе потеряешь душу». Из пролома раздался уже знакомый визг. Вот только на первых же секундах Корделия бросилась ко мне и зажала уши руками. Учитывая, что она была ниже меня, тот факт, что ее грудь ткнулась мне в лицо, озадачивал. Краем взгляда увидел, что Лилит выбирается из пролома. Рыжая увидела это тоже. Взмахнув руками, вокруг которых появились сиреневые искры, она во мгновение ока возвела вокруг демоницы магический барьер. Прервавшаяся в светящуюся зеленую фигуру Лилит нанесла удар по сдерживающей печати. Во все стороны брызнули искры, а интенсивность свечения ловушки снизилась. «Что с ней?» – спросил я, увидев, как связанные лиловой линией из ниши вылетают элементы моей экипировки. Мгновение, и они уже оказались на мне. Потом, бросила Корделия, указав в противоположный конец коридора. «Настало время пробежаться, Глебушка. А как же Лилит? Ей нужна помощь». Беснующаяся демоница принялась колотить по барьеру изо всех сил. В магическом зрении становилось понятно, что она наносит удары по узлам магического конструкта. Если продолжит в том же духе, разрушит сдерживающую ее магию. «Поможем, если она нас не поглотит», — заверила рыжая, припустив по коридору. «Скорее, пока она не освободилась». Я бросил взгляд на Лилит. Магическое зрение показывало мне ее как один сплошной поток магии. Словно по ее каналам заструилось одновременно столько магии теней, что маготоки не справились и порвались по всей длине. Так это или нет на самом деле понять было сложно, из-за концентрации магии на один квадратный сантиметр ее тела невозможно было вообще что-то разглядеть. Лилит бесновалась, визжала и выла, стараясь выбраться, и что-то мне подсказывало, что в таком состоянии она вряд ли сможет конструктивно разговаривать или объяснить, как себе помочь. Оставался только один вариант. Несмотря на доспехи, бежалось легко и необременительно. Уже скоро я догнал Корделию, замершую на распутье коридоров, левый или правый, состроив задумчивую рожицу, то смотрела то в одно, то в другое ответвление. «Мне нужно объяснение», — потребовал я. «Это к составителю толковых словарей», — махнула рукой Корделия, сделав выбор. «Правый». Девица дернулась в нужный коридор, но в этот момент я схватил ее за руку. Желая получить ответы, терял, конечно, драгоценные секунды. Яростные крики Лилит становились все громче, но меня так уже достало то, что этот мир не предоставляет объяснений. «Я не против пожестче», — сверкнула глазами магичка, — «но точно не сейчас. Наша добрая демоница догонит и разорвет нас на куски, если мы не...» «Что с ней происходит?» — спросил я, держа девушку за плечо. Корделия смотрела на меня с секунду в своей излюбленной похотливо-придурковатой манере, после чего напускное ушло. Раздражающая улыбка пропала, а в глазах появилась серьезность. Вот только вместо ответа она щелкнула пальцами и оказалась в десятке метров от меня, в правом коридоре. «Если хочешь ей помочь, беги так, как будто за твоей жопой охотится обезумевшая от избытка магии теней демонесса», — посоветовала Корделия ледяным тоном. Затем, усмехнувшись, добавила: «Собственно, это сейчас и происходит». Девушка припустила по коридору, и мне снова пришлось ее догонять. На ходу Корделия создавала один за другим магические конструкции, которые швыряла позади себя. Уворачиваясь от них, заметил, что они за моей спиной развертываются в блокирующие печати, перекрывающие коридор. К тому моменту, как мы достигли конца этого ответвления, на развилке, где мы только что стояли, появилась сияющая зеленым фигура. «Надо поднажать», — призналась Корделия, увидев, что Лилит потребовалось всего пара секунд, чтобы разорвать первое плетение, но уже через метр-другой ее ждало второе, третье, и так на протяжении сотни метров пройденного нами коридора. В этот раз мы бежали вместе. Не знаю, откуда в мелкой столько прыти, но на мне уже начала сказываться усталость. Причем, чем яростнее звучали крики снаружи, тем больше мне хотелось все бросить и «шевели булками, доходяга», — рявкнула мне в самое ухо Корделия. «Ярость дает ей силу, и она тянет магию теней из тебя. Да что вообще происходит? Она была нормальной, а потом, она с рождения ненормальная», — заверила меня Лилит. «Уж поверь, настолько же, насколько у меня в голове каша непомешанная пригорела, настолько же были безумными был каждый день ее существования. И сейчас разум полностью отключился, остались лишь базовые инстинкты, и ключевой из них возобладал. Она хочет есть», — удивился я. «Ага, типа того». Корделия хихикнула, одним прыжком преодолев лестничный пролет на два десятка ступеней. Остановившись на верхней площадке, она дожидалась меня, одновременно колдуя что-то очень похожее на предыдущие заклинания сдерживания. Вот только когда она спустила плетение с рук, то развернулась не в плоскую фигуру, а в кубический конструкт, перегородивший коридор. «Пару минут нам выиграет», — заверила меня Корделия, кивнув головой в сторону ближайшего коридора. Я последовал за ней, отметив, что это была лестница, уходящая глубоко в подземелье. «Ответы. напомнил я магичке. Я бы назвала движущий ее инстинкт бешенством демонической матки, но даже тогда это было бы не точно, сказала Корделия. Можешь объяснить нормально, или мне нужно выпрашивать у тебя это? Чувствуя, что одышка начинает брать свое, спросил я. Проделав еще несколько шагов, остановился, пытаясь отдышаться. Магическое зрение показывало, что источник потерял уже половину того, что имел на начало буйства Лилит. Корделия, к моему удивлению, не убежала. Наоборот, принялась создавать еще один сдерживающий куб и начала говорить. То, что она сейчас испытывает, сродни совокупности дремавших в ней 2000 лет голоду, сказала рыжеволосая. Вот только одновременно это не только желание покушать ночью, выполняя классовый долг перед ночным дожором, но и инстинкт размножения, инстинкт самосохранения, душевный и энергетический голод. Все это вместе, а также ощущение, что рядом есть такой вкусный, аппетитный, только-только из печки вытащенный хлебушек. «Напомни мне, как выберемся, бросить тебя в какое-нибудь озеро», произнес я, с камнем на ногах. «Уи-и». Корделия захлопала в ладони, подпрыгнув пару раз на месте. «Меня снова кинут в жижу». Я посмотрел на нее и чертыхнулся. Уж не знаю, что у нее там в голове за каша пригорела, но, похоже, речь идет не о выпаривании воды на огне. Там из кастрюльки уже черный дым валит столбом. «А если без шуток?» – спросил я. «А если без шуток, то я читал о дуализме демонов и практиков», – мгновенно перешла на серьезный лад Корделия. «Они существуют за счет друг друга. Одни – воплощение магии теней, ибо кроме демонов никто так хорошо в ней не разбирается, как-никак, а бывшие ангелы – прислужники Создателя. И, раз магия теней – это его магия, то они знают о ней больше всего. Все-таки, именно с ее помощью Создатель сотворил нашу Вселенную. По одной из теорий, конечно же, по другой, наиболее распространенной, вся эта хрень, которую выдумали демоны, чтобы набрать себе армию верящих их россказням идиотов. Сейчас мне наплевать на то, откуда она это знает. Уверен, что где-то среди закоротивших извилин этой чокнутой есть ответ на то, как прекратить откачку энергии из меня в Лилит. И это нужно сделать. Желательно, чтобы все остались живы. Мы пробежали еще несколько коридоров, пока не уперлись в тупик. Точнее говоря, он выглядел именно таким, если бы не три горящие зеленым контуром магических печати в виде арок. И что будем делать дальше? Здесь где-то должен быть проход на подвальный уровень, пробормотала Корделия. Там наше спасение. От Лилит, уточнил я, вздрогнув от того, как из моего источника разом пропала львиная доля магии, а далеко за нашими спинами раздался животный рев и грохот взрывов. И от нее тоже, сказала Корделия. В описаниях этого места я читала, что есть проход на нижний уровень. Там запечатана древняя магия, основа всего этого места. Используя ее, мы сможем вернуть дурочку в исходное состояние и, если повезет, у нас будут силы, чтобы выбраться. Вопрос только, какую из двух дурочек эта древняя магия вылечит. «Чего ты ждешь, света Создателя?» — рявкнула Корделия. «Я не знаю, что делать дальше. Проход должен быть прекрасно видим, но это не так. Скорее всего, здесь магическая ловушка. И, раз так, то мы используем ее, чтобы пленить Лилит и убраться подальше. Сомневаюсь в этом. Я тоже», — огрызнулась Корделия, разглядывая стены и щупая руками магические арки. «Ладно, задавай свои вопросы. Они помогают мне отвлечься и приводят к правильным решениям. Даже так, продолжай. Я хочу знать, что тебе известно о практиках и почему ты была против нашего контракта с Лилит. Раз уж все равно теряем время, а болтовня помогает Корделии сосредоточиться, то почему бы и не узнать о себе побольше?» Практики описывались в древних легендах как слуги и подручные демонов, их цепные псы. Вот только, Корделия прищурилась, я начинаю сомневаться в том, что это правда. Ну или вы вдвоем такие особенные, что ты можешь ей противоречить. В любом случае, когда я хотела стать практиком, то прочла, что благодаря контракту, практик получает знания демона, а тот, питается энергией его источника. То есть, наша связь должна была сделать из меня батарейку для нее, а ее для меня, ходячей энциклопедией, уточнил я. Насколько я смогла разобраться в древнем демоническом диалекте, развела руками Корделия. В обоих его толкованиях, спросил я. «Прости», — выгнула бровь Корделия. «Порядок слов в предложениях на древнем демоническом указывает на то, правдиво ли написана фраза, или у нее есть второе значение», — пояснил я. «Например, Фраза «он подчинит тебе свои желания» обратно по смыслу фразе «желания свой тебе подчинит он». И чем больше в тексте обратного порядка слов, тем больше нужно относиться к нему, как к указанию от противного. Лицо Кардели посерело. «Да ладно», — за могильным тоном спросила она. «Именно так. Если кажется, что нужно сделать именно так, чтобы чего-то добиться, то именно так делать не нужно. Это ловушка для простаков. Например, хочешь приготовить укрепляющее зелье, инструкция написана обратным порядком слов, то при ее буквальном исполнении ты создашь в лучшем случае обессиливающее тебя заклинание, и вся твоя сила уйдет тому, кто это заклинание придумал. Если он жив, конечно». Девушка с безэмоциональной маской выбросила из рук очередное магическое плетение, как две капли воды, похожие на уже используемые ею сдерживающие кубы. Девушка пожевала губы, после чего глубоко вдохнула и с шумом выдохнула. «Ладно, согласна, я дура». Неожиданно. Думаю, этого признания ждали с нетерпением все, кто ее знали хотя бы поверхностно. В чем именно проблема? В том, что в свитке, который я изучала перед тем, как отправилась сюда, указание на то, что Лилит поделится со мной знаниями, силой поможет во всех начинаниях, было написано обратным порядком слов, как и то, что я возьму ее под контроль, используя прописанный ритуал. Он, кстати говоря, был написан прямым порядком слов. О, только и смог выдать я. Теперь понятно, почему Лилит так издевательски и насмешливо относилась к побуждениям Кардели. Уж она-то точно понимала, что к чему. Вероятно, что после завершения последней войны, в руки победителей попало что-то из знания о магии теней или записи демонов, зашифрованные, естественно, и те, кто их использовали, работали только на руку демонам. Остается загадкой, как и почему никто так и не узнал этого секрета демонического письма во время войны. И в описаниях этого места было сказано, что двигаться нужно по определенной схеме. Карделия ударила рукой по магической арке, причем написано прямым порядком слов. «Я хорошо помню инструкцию». Рев и грохот раздавались все ближе. Я уже видел отблески проламываемых конструктов на углу последнего коридора, отделяющего нас от Лилит. Во всем теле чувствовалась слабость, и только упершись спиной в стену, я еще держался на ногах. С чудовищным воплем, который бы заставил нервно закурить даже ведьму Банши, в дальнем конце коридора показалась светящаяся от переполняющей ее магии Лилит. Ну или то, чем она сейчас стала. «Блокирующий куб защищает нас и от ее ментального крика», – пробормотала Карделия. «Так что, да куда идти-то, здесь непроницаемая стена, за которой только скальная порода». Я посмотрел на Лилит. Демонесса с особым усердием билась в передней гранью куба и недвусмысленно приближалась к нам. И она явно стала сильнее, так как каждая внутренняя часть куба представляла из себя плетение блокирующей печати, которые она развеивала пачками одним лишь касанием, а в самом начале ей требовалось куда как больше времени. «В тексте должно было быть что-то сказано про то, какую из арок выбрать», — произнес я, — «хоть какие-то намеки». «Одну из арок», — эхом повторила Карделия, — «ты бредишь, что ли? Я просмотрела здесь все магическим зрением, нет ничего». Вот, я протянул руку и положил ладонь в центр ближайшей арки. В тот же момент она вспыхнула темно-зеленым светом, проявившись на камне. По одной слева, справа и по центру. Кардели посмотрела на меня с подозрением и оттенком восхищения. «Да ты прям колдун», — произнесла она, инстинктивно вжав голову в плечи, когда за спиной что есть силы завыла Лилит. Посмотрев на демоницу, увидел, что она преодолела уже две трети куба сдерживания. «У меня ничего не работает», — сообщила Кардели. Девушка прикладывала руки к стенам, но арки не появлялись. «Похоже, тут какая-то защита», — пробормотал я, чувствуя, как кружится голова. Лилит вытягивала из меня последние крупицы магии. «Помоги подойти к стенам». Оказавшись неожиданно сильной, Карделия закинула мою руку на свое плечо и подтащила меня сперва к одной, затем к другой стене. В обоих случаях, коснувшись их, я проявил на голом камне светящиеся магическими рунами и линиями плетения арки. Чем-то они мне проход в Морию напомнили. «Охренеть лежать, это же портальные арки», — воскликнула Карделия. Причем, основанные на магии теней, вой за спиной раздался такой силы, что волосы на спине встали дыбом. «Ты бы сделала уже что-нибудь», — поморщился я, ощущая, что без ее поддержки не смогу даже стоять. «Думаю, вытащить монетку из-за уха в этой ситуации было бы неподходящим». «Да», — натянуто улыбнулась мне Карделия. «Ну, можно еще чуть дольше поболтать, пока она не пробьет последнюю защиту», — выдохнул я, чувствуя, как перед глазами все меркнет от очередного крика Лилит. Кажется, она совсем близко. Я просто в душе не бубу, в какую арку нам нужно, призналась Карделия. На каждой из них написано, что это дорога в преисподнюю и... Ау, защиты осталось на 5 секунд. Глебушек, ты извини, если что. Была не была, давала родила. В следующий момент я почувствовал, как тело пронзили тысячи ледяных игл и потерял сознание. Глава 12. Когда принц был молод, то верный Краскан, что сейчас возвышается горой мышц мифриловых доспехов, учил его, что рыцарские турниры не всегда были тем, чем являются в настоящие дни. Верный белый клинок, вещая о воинском деле, утверждал, что рыцарские турниры важны для мирного времени, особенно большой турнир. Он позволяет дисциплинировать знать, напоминая им о том, что следует выбраться из своих берлог и прибыть по зову короля. Когда в королевстве нет войны, охватывающие его от границы до границы, достопочтимые лорды заплывают жирком и начинают забывать, что правит на своих землях лишь по милости короля, нынешнего и его великих предков. Так что стоит напоминать им о том, что король имеет право призвать их в обитель по любому поводу. Рыцарь, закованный в доспехи от макушки до пят, классический символ любого уголка человеческого ареала обитания, и классический символ правящего строя, что не менялся сотни лет. Рыцари часто становились феодалами благодаря верной службе монарху, который щедро одаривал за нее землей и деньгами. Ведь именно рыцари, чья жизнь была война или подготовка к ней, были в первую очередь профессиональными воинами. Когда войны не было, лишь турниры позволяли им продемонстрировать свои боевые качества. Краскан говорил, что турниры изначально и зародились как способ в невоенное время учиться военному делу и демонстрировать свою силу, доблесть и мастерство монарху, знатным рыцарям и вельможам. Для богатых это способ прославиться, для бедных, кто сейчас сражались на ристалище победнее и подальше от знатных особ, это был, возможно, единственный шанс заработать себе место в дружине феодала. А, если повезет, то и войти в состав его копья, личного отряда, сопровождающего знатного господина всегда и везде. Бывший принц, но еще не король, стоял перед ограждением ложи для самых знатных гостей и с фальшивой улыбкой изрекал слова приветствия всем собравшимся. Даже самый опытный лицедей не смог бы упрекнуть его в том, что он лишь играет роль. И ни один из благородных рыцарей, что выстроились поперек кристаллища, не мог уловить даже капельки притворства в воодушевленной речи своего сюзерена. Вольдемар вещал о том, как велико и могущественно людское королевство, как оно процветает, опираясь на мудрость династии королей и насколько грозной силой является благодаря представителям различных домов, что явили себя сегодня на этот долгожданный праздник. Привычные к двусмысленности речи уши младшей принцессы темных эльфов Анвин, едва ли похожие на представителей своего народа, могли распознать скрытые намеки в этих речах, ведь будущий король возвеличивал славу и силу лишь тех, кто прибыл сюда. Рыцари из королевских земель, вассалов дома Демар, северян, что выбрались со своих заснеженных пустынь и скал, из океанов тундровых лесов и нескончаемых равнин, редких рыцарей и их лордов из западной провинции, что рискнули прибыть сюда, а ведь их наместник, лорд Тристан, все еще числящийся премьер-министром, совсем скоро будет объявлен изменником, как и другие министры, не поддержавшие принца. Принцесса Арвин знала об этом как никто другой, ведь именно ее людям предстоит совершить казнь предателей. Лишь так будущий король согласен удостовериться в благих намерениях темных эльфов. Лишь так он им поверит, когда лучшие ассасины королевства темных эльфов принесут ему головы несогласных. Такова плата за брачный союз, который необходим Дроу. И бывший принц прекрасно понимал, что она это знает, и прокручивает в своей хорошенькой головке варианты развития событий, накручивает себя, продумывает разговор с отцом, размышляя о том, не навредит ли это эльфам в будущем, не сделает ли их услужение будущему 31-му королю заложниками людской ненависти. Ведь короли приходят и уходят, а народная ненависть живет в сердцах очень долго. Лесные эльфы могут это подтвердить. Впрочем, темным тоже есть чем похвастаться. Прошло 2000 лет, как они перестали служить демонам и практикам, но до сих пор на них бросают подозрительные взгляды, плюют в спины и при встрече шепчут вполголоса заговоры от проклятий, которые Дроу, якобы, могут наложить одним лишь взглядом. Бывший принц перешел в своей речи к тому, сколь важно юным и состоявшимся рыцарям принимать участие в турнире. Он говорил, подмечая скучающие лица среди публики, знатных граждан обители королей, что сидели на отдаленных трибунах. Им, простолюдинам и мелким аристократам, не понять, что именно такие театральные побоища позволяют рыцарям поддерживать себя в форме. Сражение с рыцарями, которые тренируются за пределами их взора, оттачивают свои собственные приемы и коварные выпады. Вот то, что предстоит прочувствовать на себе всем участникам турнира. Так они становятся сильнее, а сила нужна им, ведь королевство в опасности. В этот момент даже позевывающие крестьяне, что смогли пробиться сквозь городскую стражу, оцепившую постройки для турниров, потеряли свой беспечный вид. Ведь прежде никто не говорил им о бедствиях, настигших королевство людей. Только тогда, когда объявляли общий призыв и каждый второй мужик на селе, в лучшем случае каждый второй, брал дубину, мотыгу или заостренный кол и шел в ополчение своего господина, чтобы победить врагов и вернуться с ценной добычей, или умереть в дальних далях и стать кормом для червей. После этих слов бывшего принца, уже никто, даже те, кто знали, что турниры позволяют выручить кругленькие суммы с участников и зрителей, для которых это театрализованное побоище было лишь ярким мгновением в их монотонной жизни, не слушали его вполуха. Младшие сыны знатных семей, прибывшие сюда, чтобы показать себя, убить скуку, а если повезет, то прославиться и обогатиться, насторожились, ведь они прибыли на празднество, предвещающее королевскую свадьбу, а отнюдь не на созыв знамен к очередной войне. Представители знатных семей, сыновья, отцы, матери и дочери, прибывшие под стены обители королей, сейчас хмурились, переглядываясь друг с другом. Многие шептались, делясь своим мнением относительно услышанного. Теперь все вставало на свои места. Ристалища для знатных впервые за многие годы оказались недоступны для безземельных рыцарей и наемников, к чьим услугам порой прибегали бездетные аристократы. Ну или те, кто боялись за своих хилых чад, удерживая их от участия в соревнованиях настоящих мужчин. Перед лицом короля сражаться должны будут лишь те знаменосцы короны, что прибыли сюда, ибо только они доказали верность правящей династии. И их верность не будет забыта, принц обещал это. И без того хмурые представители северных лордов понимающе переглядывались между собой. Суровый край закалил их и научил мыслить на опережение. Если до сих пор у них имелись подозрения, то сейчас они развеивались. Доверенные люди северных, а за ними и других лордов, стараясь не привлекать внимания, покидали скамьи для зрителей и что есть мочи бежали в другие части турнирного городка. Ведь там сражались безземельные рыцари, которых можно было принять в дружину, и тем самым увеличить свою силу перед грядущими походами. А в том, что они будут, никто уже больше не сомневался. Другие, получив указания от своих лордов, бежали к ристалищам, где выступали пешие рыцари, разорившиеся вельможи, аристократы или же никогда не знавшие богатств наемники, должны были сражаться там. Иные отправлялись к полям, отведенные для массовой сечи отрядами, ведь там можно было приглядеть целые подразделения наемников. Хорошо сплоченные и прошедшие не одну, пусть и малую кампанию, они тоже являлись силой. Последние являлись и лучники, для которых существовало собственное соревнование. Чуть поодаль от них сражались копейщики, арбалетчики. Но больше всего посланцев бежало к основательно укрепленной арене, защищенной древним плетением магического щита. Неразрушимое и едва ли осязаемое, оно могло выдержать любые атаки. Именно здесь сходились в ожесточенных боях с применением не мечей, копий и стрел, но магических техник, не самые знатные и едва ли заимевшие себе имя за время обучения выпускники столичной академии, вольные маги, различного рода темные личности и даже колдуны с далеких земель. Сражаться на большом турнире было почетно, престижно, а еще и выгодно, ведь для победителей предусмотрена казной большая награда. Доверенные люди лордов со всех подконтрольных королю земель проникали в толпы, занимали места поудобнее, чтобы лично наблюдать за поединками, выбирать самых достойных, могучих и падких на монеты кандидатов. И, пусть они выполняли свои дела в угоду короне, но никак не могли не коситься на закутанных в черные женщин. Из лица скрывали глубокие капюшоны, а приближаться к ним не решались даже самые большие смельчаки. Охраняемые свирепыми и скорыми на расправу безликими, верными псами будущего короля, эти женщины носили цвета дома Демар, и явно занимались тем же, чем и другие вербовщики. Королю тоже нужно как можно больше войск, и лишь лучшие попадут в королевскую рать. А меж тем усиленный магией голос будущего короля разносился над всем турнирным городком. Ветер доносил его слова до близлежащей ярмарки и даже неприступных стен обители королей. Люди слышали голос своего правителя, внутренне восторгаясь его могуществом. Ведь даже его покойный отец не мог подобного. А принц, о котором злые языки распускали нелепицы и вредные слухи, продолжал демонстрировать свой дар, дары, включая красноречие. Он вещал о том, что коварство министров и некоторых наместников привело к упадку великое королевство людей. Он рассказывал страшное о том, как они пытались узурпировать власть в королевстве. Со слезами на глазах он рассказывал про то, как эти мерзкие люди, опирающиеся на своих сторонников, зверолюдов, убили его горячо любимого отца. Будущий принц поведал, как его обожаемого батюшку ввели в заблуждение наговорами и сплетнями о якобы непристойном поведении принца. Он поведал о том, как отец сослал его далеко за штормовое море, поддавшись на льстивые и ядовитые речи своих министров. Он продолжал говорить и то, как премьер-министр Тристан намеревался свергнуть правящую династию, отдав королевство людей в лапы коварных лесных эльфов, тех самых эльфов, что столетиями намеревались отнять хлебосольные города и плодородные пашни восточной провинции. Его слова обжигали уши и заставляли кипеть кровь тех, кто слышал. Теперь они понимали, для чего будущий король устраивал охоту на вражеских агентов-зверолюдов. Отныне они знали, что королевство в опасности, и вскоре, если его не завоюют предатели, то атакуют жадные до золота гномы. А золото у них заняли министры, и пустили их на свои коварные дела, обустраивая свои крепости, готовя войска к будущей войне, расселяя своих агентов и шпионов под шкурами обычных зверолюдов по всему королевству. Сжав могучий кулак, бывший принц впервые за многолетнюю историю своего дома сокрушался, что был покорным сыном. Он просил прощения у своих подданных за то, что выполнил волю своего отца и покинул свой народ. Он с гневом в речах вещал о том, что эльфы уже стоят под стенами Мунназа, столицы восточной провинции, а их армия заблокировала горный перевал и перерезала единственный путь из Мунназа в остальную часть королевства. Принц жег сердца своих подданных глаголом, говоря о том, что коварные министры сознательно затягивали с его коронацией, думая о том, как убить его или подчинить себе. И поведал он о том, как лишь любовь его народа, знаменосцев и простых людей, помогла ему раскрыть это змеиное логово. Воль-де-Мар рассказал о том, как он любит свою родину всем сердцем, и каждого человека, что проживает на ней. Он поведал о том, как жаль ему, что его отец стал жертвой коварных замыслов министров, и раскрыл тайну, что намерен вернуть королевству его былой лоск, и начнет прямиком с этого большого турнира.